тунеядства. Они бы хотели заполнить революцию словоблудием, чтобы сохранить свое господство без царя-батюшки и самим царями и пророками быть. Да не выйдет так, господа, новое вино революции никак не вольешь в старые мехи, в разные комитеты, где заседают адвокаты буржуазии, ничего не выйдет. Революция создала свои мехи, советы. Господам не по носу наша рабочая социал-демократическая партия большевиков. Да их никто не спросит, быть или не быть нашей партией. Понятно, тот, кто пил старое вино, как вот полковник Толстов, тот, конечно, не захочет молодого вина, да еще не выбродившего, не крепкого. Дайте срок, вино революции наберет крепость. Хмель в нашем вине — самый натуральный, народный, мозолистых рук. Дайте только время. Нет, она такой не была. Где же та давешняя Дарьюшка? Тимофей вышел из комнаты в прихожую и, натягивая шинель, послал лысого лакея за Дарьюшкой. Что же он скажет Дарьюшке? Начать с ее лесков, но ведь она не скрывала своей религиозности. Только он, Тимофей, пропускал ее молитвы мимо, как назойливый шум, мешающий сосредоточиться на чем-то главном, первостепенном. Дарьюшка верит апостолам, а он, Тимофей, познал апостолов еще в детстве, когда ночами бубнил на славянском по затасканным страницам Писания. И тогда он видел, что никто из старообрядцев-тополевцев не разумел ни единого слова из того, что он читал им по-славянски, но все истово молились, отстаивая долгие часы на коленях. Что же ей сказать? Разве она не понимает, что сейчас происходят такие события, что не со Святым Писанием надо в них действовать, а взять винтовку, записаться в Красную Гвардию совдеповцев и рушить вековую тьму, созданную не без религии? Надо, чтобы человек поверил в самого себя и, засучив рукава, взялся за перестройку жизни без всяких предрассудков. Когда-то давно человек создал Бога и дьявола и наделил их своими собственными понятиями добра и зла. Отдал им частицу самого себя и уверовал потом, что все это, Бог и черт, возникло до него, до человека. Силы тьмы стали силой дьявола. Он же черт, Люцифер, нечистый дух. И человек сказал, что это есть зло скверно. Породив дьявола, надо было определить его постоянное место жительства. Не на небо же к солнцу и звездам. Куда же? В недра земли, откуда вырываются огнедышащие вулканы. Вот тебе и преисподняя. Живи, нечистый дух, карай грешников. Силою света благодати, силою добра стал Бог, и человек, создавший Бога, нашел его превосходную обитель, загадочные небеса с несказанным садом Эдема, пристанищем для праведных душ. Поймет ли Дарьюшка? Она вошла тихо, очень тихо и робко подошла к Тимофею в своей ослепительной белой батистовой кофточке, в черной расклешенной юбке, в черных ботинках, тоненькая в перехвате, перепоясанная широким лакированным ремнем с причудливой пряжкой, и глаза ее, виновато прячущиеся, не в силах были подняться на Тимофея. Он сказал, что его вызывают в исполком совета, и что он хотел бы поговорить с Дарьюшкой откровенно, и что он завтра во второй половине дня отправляется с эшелоном на запад. В окопы, опять в окопы, как эхо отозвалась Дарьюшка. «Побожье так, когда услышите о войнах, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. Гонят вас на убой, радуйтесь, только я что-то не видел в окопах, ни попов, ни толстосумов, ни святых апостолов». Дарьюшка глянула такими округлыми, испуганными глазами, что, казалось, свет из ее глаз лился волнами, и закрыла Евангелие со своими листиками. «Зачем вы так? Я же верующий». «Господа капиталисты тоже верующие», — глухо ответил Тимофей. Он не ослышался, она назвала его на «вы» и не в первый раз. «Они тоже верующие, только непонятно, как они одной рукой Богу молятся, а другой обдирают ближнего и не думают, что грешат.